Темнота встретила нас уютной прохладой. Я обернулся к выходу, но его уже не было. Позади нас было так же темно, но мне почему-то не было страшно. — Вань, ты тут? — послышался голос рядом. Я на ощупь нашел руку девчонки и крепко сжал. — Не бойся, я с тобой. — Я с тобой, я с тобой. Пронеслось гулкое эхо. Неожиданно перед нами, в воздухе, возник большой цветной экран. Посередине него, на голубом фоне, слева направо, пробежала белая строка с надписью «Гостевой доступ». Чуть ниже появилось пустое окошко. Я провел рукой по экрану. Буквы задрожали в воздухе и снова застыли. «Ну что нам делать?» Лицо девчонки выражало озабоченность. Она тоже провела рукой по экрану. В пустом окошке появилась полоска. «Кажется, я поняла». Ее лицо, освещенное синими бликами, озарила догадка. Она провела по воздуху рукой. Полоска исчезла. «Надо в воздухе писать». Она стала махать рукой перед собой. В белом окошке появилось слово «Ваня». Надпись вспыхнула огнем и пропала. «Не то». Она виновато посмотрела на меня. «Попробуй ты». «Даже гадать не буду», — сказал я и закричал в темноту. «Самыч, кончай дурить, а то я сейчас развернусь и уйду». Спереди раздался шум вентиляторов, и нам навстречу издалека побежал огонек света. Увеличиваясь в размерах, он осветил необъятных размеров зал в виде огромного лабиринта, состоящего из множества коридоров, лежащих под нашими ногами. Коридоры светились теплым матовым светом, и как змейки то раздвигались в разные стороны, то снова сходились. Мы стояли на небольшой платформе, висящей в воздухе, и медленно плыли над ними. На экране перед нами вспыхнула надпись «Гостевой доступ включен». Потом буквы вспыхнули огнем и пропали. На голубом мониторе появились желтые папки с нумерацией от 1 до 21. Я махнул рукой и ткнул в папку 21. Экран мигнул, и появилось множество других папок с надписями «Миры будущего», «Миры прошлого», «Миры настоящего». Я ткнул в папку «Миры настоящего». Снова экран мигнул, и появились новые папки. «Системная настройка мира», «Сохранение», «Патчи», «Баги». «Жми папку «Баги», — шепнула девчонка и почему-то погладила свой живот. Я пальцем ткнул в папку, и платформа, на которой мы стояли, неожиданно развернулась и стала снижаться. Коридоры стали увеличиваться в размерах. Мы стали различать, что стены коридоров состоят из больших окон, в которых, словно по телевизору, показывают одни и те же повторяющиеся кадры. Платформа медленно поплыла по широкому коридору. Первое окно показывало картинку в метро. Симпатичный парень стоит на станции, переполненной людьми. Неожиданно стоящий позади него коротко стриженный парень с угрюмым выражением лица толкает его с платформы вниз на рельсы. Следом начинают падать другие люди. Из тоннеля появляется поезд. Девчонка в ужасе закрывает глаза и прижимается ко мне. Люди кричат, но звука нет. Через секунду картинка повторяется. Симпатичный парень стоит на перегоне станции, и лысый снова толкает его под поезд. На его лице блуждает злорадная улыбка. «Ненавижу его!» Девчонка подняла ко мне лицо в слезах. «Это какой-то ад, а не жизнь!» Платформа уносит нас от этого окна. В следующем другой бак. Огромное здание, шикарные отделки. Над главным входом горят большие неоновые буквы желтого цвета. Банк. На улице темно. Прохожих почти нет. Неожиданно из стены появляется лицо. Оно поворачивается влево, вправо и потом исчезает. Появляется рука, потом нога. И из стены вываливается молодой парень со смешливым лицом. За спиной у него красный рюкзак, из которого вываливается пачка денег. Он нагибается, чтобы поднять ее, но Что-то его останавливает, и он скрывается в темной подворотне. Так вот ты какой, любимый баг бога, смеешься. Вань, ах, а девчонка, тебе он никого не напоминает? Картинка идет по новой. Я приглядываюсь к темному изображению парня. Пацан, неуверенно говорю я, не может быть. Все сходится, дергает девчонка меня. Где ты с ним встретился? Я задумался, вспоминая нашу первую встречу. В одном из миров чистилища. Спас его от виселицы за воровство, а он потом мне помогал тебя найти. Я вспомнил вечно смеющееся лицо пацана. Засранец, он мой кошелек украл. Вот видишь, это он, баг. И потом он к нам пришел и пропадал периодически неизвестно где. Я чую, это он, наш пацан. Баг от бага недалеко падает. Она погладила свой живот. Следующая картинка заставляет покраснеть нас обоих. Черный космос, который усеивает мириады звезд. Прозрачный лифт с огромной скоростью несется в пространстве. Внутри него, оседлав меня, кричит в экстазе девчонка. Запрокинув голову, она беззвучно кричит, а густые пшеничные волосы, вставшие дыбом, горят ярким светом. «Боже, это я?» — прошептала девчонка. «Сотри это немедленно!» «Как?» — продолжаю разглядывать картинку. «А ты красивая, когда сверху!» «Дурак!» — она хлопает меня по спине. Потом замахала руками перед экраном. Платформа набрала скорость и вылетела за пределы этого коридора. «Не хочу видеть это безобразие. Давай посмотрим другие миры». Она ткнула в желтую папку «Миры будущего». Платформа ускорилась и нырнула в другой коридор. Он встретил нас с холодной враждебностью. В первом окне ядерный взрыв уничтожил планету, которая превратилась в кусок застывшего камня, без малейшего намека на жизнь. Лица этих жителей, цивилизацию которой больше никто никогда не увидит, еще стояли у меня перед глазами, когда я увидел второе окно. Огромные боевые роботы, шагающие на двух ногах, лазерами разрушали города. Остатки жителей прятались под землей, но гигантские землеройки находили их и разрывали на части. «Мир будущего без будущего», — мрачно сказал я. «Неужели конечный итог развития всех цивилизаций является разрушение?» «Давай в другой коридор». Девчонка быстро замахала руками перед экраном, но тут мой взгляд упал на третье окно. «Стой!» — закричал я. Огромные клубы дыма поднимались над городом. Жители в панике выбегали из домов, где попадали в лапы инопланетных существ. Похожие на скелеты, обтянутые кожей твари, бежали по улицам то на двух ногах, то на четырех. Среди жителей выделялся один, на голову выше остальных, светловолосый, мускулистый. Он яростно отбивал атаки тварей. Голубая кожа и удлиненные уши выдавали в нем эльфа. «Бугаев!» — крикнула девчонка, когда увидела окруженного тварями эльфа на высотной площадке одного из горящих зданий. Эльф поднял руки и что-то закричал в небо. «Нет!» — закричала девчонка, когда твари набросились на Бугаева. Она стала быстро махать руками. Желтые папки на синем мониторе замелькали со страшной силой. «Системные характеристики мира Ар», — вслух читала она, — «сохранение, загрузка». Она ударила рукой по воздуху. Появилось множество папок с числами. 2015 год, бэкап. Она ударила по папке, экран замигал. По нему побежали синие цифры. «Ошибка! Ошибка!» «В доступе отказано. Перезагрузку системы может сделать только основатель». Мелодичный голос, казалось, звучал отовсюду. «Попытка взлома системы. Платформа стала самостоятельно подниматься вверх». «Нет!» — закричала девчонка. «Спасите Бугаева!» Платформа набрала скорость. Под ногами замелькали коридоры миров. Шум вентиляторов стал стихать. Погас свет, и спереди загорелся синий прямоугольник выхода. «Нет!» — снова закричала девчонка, и мы вылетели из чрева сфинкса на раскаленный песок пустыни. «Но ни минуты вас нельзя оставить одних!» — послышался голос. Доктор Фримен постукивал монтировкой по голенищу сапога. «Нельзя просто так взять и отбэкапить вселенную!»